Как только солнце скроется за горизонт, как только ветер стихнет в роще нашей, по улице пройду и напою музон, жемчужными его исполнил Саша. Как пахнет той весною, это все, что есть. Желанная моя мечта, свобода. Листва шуршит, не верится, что снова здесь. Как под фортелью теплая погода. Ведь я иду к тебе, не гаснет огонек. Глаза закрыв, найду к тебе дорогу. Вот только как ты встретишь очень долгий срок, но ничего, привыкнешь понемногу. А помнишь, как к тебе я бегал пацаном? Ты томик Пушкина читала в сквере, и мне тогда поэзия казалась сном. И как же я в тебя, мальчишка, верил. Ты рядом, будет вечно так, казалось мне, но соловьи замолкли в роще нашей. Я напеваю песню в этой тишине, жемчужными ее исполнил Саша. И пусть она звучит, поет без слез ее. И правда это, как без веры, тошно. А я в душе с надеждой жил за годом год. И с верой, Саша, без веры разве можно?